Глава 11. Слуга уже стоял в дверях, когда Харри шел по аллее, направляясь к резиденции посла. Он проводил Харри через две большие комнаты, изысканно обставленные мебелью из тростника и тика, и вывел через террасу в сад, разбитый позади дома. Орхидеи полыхали желтым и синим, а под сенью больших раскидистых ив порхали бабочки, словно вырезанные из цветной бумаги. Возле бассейна в форме песочных часов они нашли жену посла Хильде Мольнес. Она сидела в плетеном кресле, одетая в розовый халат. Перед ней на столике стоял такой же розовый коктейль, и ее солнечные очки закрывали пол лица. «Вероятно, это вы, инспектор Холле», — проговорила она с твердым «Р», что выдавало в ней уроженку района Сунмёре. «Тонья позвонила мне и сообщила, что вы направляетесь ко мне. Хотите что-нибудь выпить, инспектор?» «Нет, благодарю. Напрасно. Знаете ли, следует пить в такую жару. Вспомните о балансе жидкости в организме, даже если вам не хочется пить. Здесь слишком быстро происходит обезвоживание». Она сняла солнечные очки. Глаза у нее, как Харри и предположил при виде ее черных, как вороново крыло волос и смуглой кожи, оказались карие, живые, но покрасневшие. «Горюет или напилась с утра», — подумал Харри. «Или и то, и другое». Он прикинул, что ей на вид 40 с небольшим, но выглядела она превосходно, чуть поблекшая красавица средних лет из высшего слоя среднего класса. Кажется, он видел ее раньше. Харри уселся в другое плетеное кресло, которое тотчас прогнулось, облегая тело, словно только его и дожидалось. «В таком случае я бы выпил воды, фру Мольнес». Она отдала распоряжение слуге и, махнув рукой, выпроводила его из сада. «Вам сообщили, что вы можете увидеть вашего мужа?» «Да, благодарю», — сказала она. Харри отметил резкие нотки в ее голосе. «Мне, наконец, позволили увидеть его. Человека, с которым я прожила в браке 20 лет». Ее карие глаза потемнели, и Харри подумал, что, пожалуй, правильно говорят, будто к берегам Сунмёре в свое время прибило немало португальцев и испанцев, потерпевших кораблекрушение. «Я вынужден задать вам несколько вопросов», — произнес он. «Тогда поторопитесь, пока на меня еще действует джин». И она перекинула через колено стройную, загорелую и наверняка только что выбритую ногу. Харри достал блокнот. Не то чтобы ему так уж необходимо было вести запись, но не хотелось смотреть на нее, пока она будет отвечать. Так легче беседовать с родственниками жертв. Она рассказала, что супруг уехал из дома утром и не говорил, будто может вернуться поздно, но всегда ведь могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Когда в 22:00 от него все еще не было никаких известий, она попробовала позвонить ему. Но ни станционный телефон в его кабинете, ни мобильный не отвечали. Ее это, однако, не встревожило, и только после полуночи ей позвонила Тонья Вик и сообщила, что муж ее найден мертвым в каком-то мотеле. Харри бросил изучающий взгляд на Хильде Мольнес. Говорила она уверенно и без мелодраматизма. Как поняла Хильде Мольнес, Тонья Вик ничего не знала о причине смерти. На следующий день советник посольства известил ее о том, что ее супруг убит, и что из Осло поступило распоряжение о неразглашении информации, касающейся причин смерти. Инструкция распространялась и на Хильде Мольнес, хотя она не являлась сотрудником посольства, поскольку все, без исключения норвежские граждане, обязаны хранить молчание, если речь идет о государственной безопасности. Последние слова она произнесла с горькой иронией и подняла бокал. Харри кивнул, записывая ее рассказ в блокнот. Он спросил, уверена ли она, что ее муж не оставил мобильный телефон дома, и она сказала, что да. Сам не зная, почему, он поинтересовался, какой марки у него был мобильник, и она ответила, что не знает в точности, но, кажется, финский. Она не смогла назвать ему имена лиц, у которых мог бы быть мотив для убийства посла. Он постучал карандашом по блокноту. «Ваш муж любил детей?» «О, да, очень!» Вырвалось у Хильды Мольнис, и впервые он услышал дрожь в ее голосе. «Знали бы вы, каким Атли был отцом, лучшим в мире!» Харри снова уткнулся в свой блокнот. Ничто в ее взгляде не выдавало, поняла ли она двусмысленность вопроса. Он был почти уверен, что она ни о чем не догадывается, но знал и то, что проклятая профессия велит сделать следующий шаг и спросить ее напрямую, известно ли ей об увлечении посла детской порнографии. Он провел рукой по лицу. Ощутил себя хирургом, который взялся за скальпель, но не в состоянии сделать первый разрез. Черт бы побрал эту вечную мягкотелость, когда начинаются неприятные вещи. Когда невиновным людям приходится выслушивать, как разоблачают их близких, как им незаслуженно швыряют в лицо всякие неприглядные подробности. Хильда Мольнис опередила его. «Он так любил детей, что мы даже собирались удочерить маленькую девочку», — сказала она, и на глаза ее навернулись слезы. «Бедную малышку. Беженку из Бирмы. Да, в посольстве принято называть эту страну Мьянмой, но я такая старая, что говорю по-прежнему Бирма». Сухо рассмеявшись сквозь слезы, она взяла себя в руки. Харри смотрел в сторону. Над цветком орхидеи кружила красная колибри, словно крохотная модель вертолета. Так оно и есть, — решил про себя он. Она ничего не знает. Если появится что-то, имеющее отношение к этому делу, он задаст ей свои вопросы позже. А если нет, лучше пощадить ее нервы. И Харри спросил, как давно они знакомы. Хильда охотно поведала ему, что встретила Атли Мольниса дома в Эрсте на Рождество. Тот еще был начинающим политологом. Семейство Мольнис принадлежало к богачам. Оно владело двумя мебельными фабриками, и молодой наследник виделся отличной партией для любой девушки в округе, так что отбою от претенденток не было. А я была просто Хильде Мелле с хутора Меллегорен. «Зато красивее всех», — проговорила она все с тем же сухим смешком. Внезапно лицо ее мучительно исказилось, и она быстро поднесла бокал к губам. Для Харри не составляло труда разглядеть в этой вдове чистую юную красавицу. Особенно, когда этот образ прямо-таки материализовался в проеме двери на террасу. «Руна, дорогая, это ты?» «Этого молодого человека зовут Харри Холле. Он инспектор норвежской полиции и помогает в расследовании того, что случилось с отцом». Дочь скользнула по ним взглядом и молча направилась к противоположной стороне бассейна. У нее были темные волосы и смуглая кожа, как у матери. Стройное гибкое тело облегал купальник. И Харри предположил, что ей лет 17, хотя это ему следовало бы точно знать, ведь перед тем, как ехать сюда, он получил рапорт с исчерпывающей информацией. Девушка могла бы стать самим совершенством, как и ее мать, если бы не одна деталь, о которой рапорт умалчивал. Когда она обогнула бассейн и сделала три медленных, грациозных шага по трамплину, прежде чем сгруппироваться и прыгнуть, у Харри все сжалось внутри. Из ее правого плеча торчал беспомощный обрубок, придавая всему телу странную асимметричную форму, будто эта птица с подбитым крылом делала сейчас сальто в воздухе. Легкий всплеск. Вот и все, что послышалось, когда она исчезла в зеленой воде. На поверхности показались пузыри. «Руна мастерски прыгает», — сказала Хильда Мольнис, хотя все было и так понятно. Он неотрывно смотрел на то место, где она ушла под воду, как вдруг девушка вынырнула с другой стороны, у лесенки бассейна. Она поднялась по ступенькам, а он провожал взглядом ее мускулистую спину, смотрел, как солнце играет в каждой капельке воды на ее коже, заставляет блестеть и переливаться ее мокрые черные волосы. Культя свисала вниз, будто цыплячье крылышко. Уход со сцены был таким же безмолвным, как выход и прыжок. Она исчезла за дверью, не обронив ни слова. «Она не знала, что вы здесь», — произнесла Хильда Мольнис извиняющимся тоном. «Понимаете, она не любит, когда посторонние видят ее без протеза. Да, понимаю». «Как она восприняла случившееся с ее отцом?» «Даже не спрашивайте», — сказала Хильда. Мольнис, задумчиво посмотрев ей вслед. «Она сейчас в таком возрасте, что я ничего про нее не знаю. И другие тоже». Она опять подняла бокал. «Боюсь, что Руна — девушка не совсем обычная». Харри встал, поблагодарив за беседу, и попросил позволения наведаться еще раз. Хильда Мольнис попеняла ему за то, что он даже воды не выпил, но он откланялся, заявив, что это подождет до следующего раза. Тут до него дошло, что он, вероятно, сказал что-то неподобающее, но она рассмеялась и, прощаясь, подняла свой бокал. На обратном пути он увидел подъезжающий к воротам открытый Порше красного цвета. Он успел заметить светлую челку над солнечными очками Ray-Ban и серый костюм от Армани, прежде чем машина, пролетев мимо, исчезла в тени перед домом.